Динсмор. Кассета первая, сторона вторая. В этот вечер Роза сидела одна в своей комнате, вспоминая свой родной дом, как вдруг услышала тихий стук в дверь. Роза открыла дверь и увидела Элси, которая робко смотрела на нее, держа в руках свою любимую Библию. — Заходи, миленькая, — ласково проговорила она, целуя девочку. — Я так рада снова видеть тебя. — Я могу побыть с вами полчаса, мисс Ализен, если вы мне позволите, — проговорила девочка, усаживаясь на низкий мягкий пуфик, на который указала ей Роза. — А потом няня придет за мной, чтобы уложить меня спать. — Это будет очень приятное время для нас обоих, — ответила Роза, открывая свою Библию. Они вместе прочли главу. Временами Роза прерывала чтение, чтобы более подробно объяснить прочитанное. А потом они склонились на колени в молитве. Роза просила, чтобы Дух Святой сам учил их, и чтобы благословил их и всех их дорогих и любимых. «Милая, маленькая Элси!» — прошептала она, крепко прижимая к себе Элси, когда они поднялись с колен. «Я так люблю тебя! И как я рада, что кроме меня есть еще душа, которая любит Господа и призывает Его!» «Да, дорогая мисс Ализен, даже больше, чем одна, потому что няня тоже очень сильно любит Иисуса!» — с жаром ответила девочка. — Правда? Тогда я должна любить ее тоже, потому что я не могу не любить того, кто любит моего Спасителя. Затем Роза села и посадила девочку к себе на колени. Они рассуждали о пути, по которому они идут, о награде, которую они получат в конце, о битвах, которые им приходится переживать, и о невидимых врагах, с которыми им приходится сражаться. Говорили они и о доспехах, которые предлагает им Библия, и о том, кто обещал быть капитаном их спасения. Они были пилигримами на том же самом прямом и узком пути, и приятно было некоторое время идти вместе. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его, и они будут моими, — говорит Господь Саваоф, — собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. — А вот и няня пришла за мной, — сказала Элси, услышав тихий стук в дверь. — Заходите, — сказала Роза. Дверь отворилась, и на пороге появилась симпатичная темнокожая женщина среднего возраста. Выглядела она очень аккуратно. На голове ее был одет белоснежный тюрбан. Слегка присев, она вежливо спросила. — Готова ли моя маленькая мисс ко сну? — Да! — воскликнула Элси, спрыгивая с Розиных колен. — Ну, проходи, няня! Я хочу тебя представить, мисс Ализен! — Здравствуйте, тетушка Хлоя! Я очень рада познакомиться с вами, так как Элси сказала мне, что вы являетесь слугой нашего благословенного Господа, которого я люблю и стараюсь служить, — проговорила Роза, сердечно кладя свою маленькую белую ручку в черную руку тетушки Хлои. — Да, дорогая, я надеюсь, что я люблю Господа и являюсь Его слугой, — ответила Хлоя, горячо пожимая Розину руку двумя своими. Я только бедная, старая, черная грешница, но дорогой Господь Иисус любит меня так, словно я белая, и я люблю Его, и всех Его детей, всем сердцем своим. — Тетушка Хлоя, — сказала Роза, — Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду. И так вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. — Да, мисс, только так. Старая Хлоя знает это из Библии, и если мы утверждены на этом краеугольном камне, что все мы в безопасности. Я слышала об этом множество раз. И это наполняет мое старое сердце радостью и миром в вере. Воскликнула она, поднимая к небу глаза, полные слез и молитвенно складывая руки. «Ну, спокойной ночи, мисс, я должна уложить ребенка в постель», — добавила она, беря Элси за руку. «Спокойной ночи, тетушка Хлоя, приходите еще», — ответила Роза. «И тебе спокойной ночи, маленькая моя Элси». И она опять прижала к себе девочку. «Какая чудесная эта благословенная леди!» — искренно восклицала тетушка Хлоя, приготавливая девочку ко сну. «О, няня, я очень люблю ее! Она такая хорошая и добрая!» — ответила девочка. «И она любит его и любит говорить о нем». «Она напомнила мне твою милую маму, мисс Элси, только она не такая красивая!» — ответила няня со слезами на глазах. «Старая Хлоя думает, что никогда ни одна леди не была такой красивой, как была твоя милая юная миссис». Элси вытащила маленький портретик и поцеловала его, прошептав: «Дорогая моя, милая мамочка!» И опять спрятала его на груди. Элси ни днем, ни ночью не расставалась с ним. Девочка стояла в белой ночной сорочке, маленькие ножки чуть-чуть выглядывали из-под длинной юбки, а няня расчесывала ее черные кудри, а потом одела ночную шапочку. «А теперь, дорогая, ты готова и в постель», — проговорила Хлоя, обнимая и целуя девочку. «Нет, няня, еще не совсем», — ответила девочка и, подойдя к кровати, склонилась на колени для вечерней молитвы. Затем, вернувшись к туалетному столику, она открыла свою маленькую Библию и сказала: «А теперь, няня, я прочитаю тебе главу, пока ты приготовишься спать тоже». Комната была большая и хорошо проветренная. Тетушка Хлоя никогда не соглашалась оставить свою питомицу одну и спала тут же, примостившись в ногах детской кроватки. — «Спасибо, моя дорогая маленькая мисс, ты очень внимательная», — ответила она, приготавливаясь ко сну. Сняв свой тюрбан, она также одела ночной чепчик. Когда же глава кончилась, Элси скользнула в постель, сказав: «А теперь, няня, свет можешь выключить тогда, когда он тебе не будет нужен. И, пожалуйста, разбуди меня утром пораньше, потому что я хочу выучить уроки еще до завтрака». «Хорошо, дорогая», — ответила женщина, осторожно расправляя ее одеяло. «Спокойной ночи, мой птенчик. Твоя старенькая няня желает тебе приятных снов». Роза Ализен вставала рано, и так как завтрак в Розленд был в 8 часов, она всегда час или два проводила за чтением, прежде чем присоединиться к семейному кругу. Она предложила Элси приходить к ней в 7:30, и точно в это время послышался ее робкий стук в дверь. «Заходи!» — позвала Роза. Элси выглядела сияющей и свежей, как само утро. Под мышкой она держала свою маленькую Библию, а в руках — букетик свежих цветов. «Доброе утро, мисс Ализен!» — проговорила девочка и, подавая цветы, грациозно присела. «Я пришла почитать с вами, а перед этим вышла во двор, чтобы собрать для вас немного цветочков. Я знаю, что вы любите цветы». «Спасибо, милая, они просто прелесть!» — сказала Роза, принимая подарок и ласково поглаживая девочку. «Ты довольно пунктуальная, и теперь мы сможем провести наши полчасика до завтрака вместе». Время прошло приятно и полезно. Оно пролетело настолько незаметно, что обе они были удивлены, когда услышали звонок к завтраку. Всю зиму мисс Ализен провела в Розленде, и редко случалось, когда они не встречались с Элси утром и вечером для чтения и молитвы. Смотря на девочку, Роза часто удивлялась глубине ее веры и познаниям божественных истин, которыми она обладала. Но у Элси были прекрасные учителя. Тетушка Хлоя, хотя и совершенно необразованная, но очень простая и искренняя христианка, с сердцем, полным любви к Иисусу, изо всех сил старалась привести малышку к нему. Миссис Мюррей, горничная, о которой Аделаид упоминала раньше, помогала Хлое заботиться о ребенке от самого ее рождения и до последних нескольких месяцев перед Розиным приездом. Ее неожиданно вызвали домой, в Шотландию. Она была очень умной женщиной, посвятившей свою жизнь Господу. Старательно наставляла эту одинокую маленькую крошку, которой она питала материнские чувства. Старания ее привести девочку к спасительному познанию о Христе были благословенны Богом и укоренены в этом юном сердечке. В ответ на ее искренние молитвы Дух Святой сам производил в ней работу, без чего все наши человеческие наставления ничего не значат. Совсем еще юная, Элси уже обладала обаятельным, хорошо развитым христианским характером. В других же аспектах она соответствовала развитию своего возраста. Казалось, что она имеет очень четкое и правильное понятие, касающееся абсолютно любого вопроса по отношению к Богу или своим ближним. Она была честной в словах и делах, тщательно следила за соблюдением воскресного дня, хотя остальные члены семьи нисколько не обращали на это внимания. Элси была старательной в учебе и уважительной к старшим. К младшим она была доброй и внимательной. Всегда нежная, уступчивая, терпеливая Элси могла прощать, казалось, бесконечно. Роза очень привязалась к ней, а девочка с радостью отвечала на ее любовь. Элси была чуткой и нежной. Сердечко ее так нуждалось в сочувствии и любви, которых до приезда Розы она не получала ни от кого, кроме своей бедной старенькой Хлои, которая любила ее всем своим существом. Правда, Аделаид относилась к ней иногда почти с любовью, и Лора, у которой чувство справедливости стояло превыше всего, иногда вмешивалась и становилась на ее сторону, когда с Элси поступали особенно несправедливо. Но никто, казалось, не обращал на нее особого внимания. Поэтому часто Элси чувствовала себя одинокой и печальной. Мистер Динсмор, несмотря на то, что он приходился ей родным дедушкой, обращался с ней как-то пренебрежительно. Казалось, что у него не находилось для нее места в сердце. Обычно он отзывался о ней, как о внучке старого Грейсона. Миссис Динсмор вообще не любила ее и смотрела на нее, как на отпрыска своего пасынка, которому она никогда не питала симпатии, а также и как на будущую соперницу ее собственных детей. Гувернантка же и младшие члены семьи, следуя примеру старших, относились к ней с пренебрежением и иногда даже оскорбляли. Мисс Дэй, видя все это, не боялась вызвать негодование своих хозяев и, в свою очередь, срывала весь свой гнев на беззащитном ребенке. С остальными же подопечными она обращалась довольно осторожно. Элси постоянно должна была уступать свои игрушки и удовольствия Энни, а временами даже Артуру или Вальтеру. Девочка часто страдала от такого обращения. Если бы она не обладала кротким и смиренным сердцем, то жизнь ее была бы ужасно несчастной. Но, несмотря на все переживания и огорчения, Элси была самым счастливым человеком в семье, потому что в сердечке своем она имела покой, который мир не в состоянии ни дать, ни забрать. Радость, которую Спаситель дает своим, и никто не в состоянии ее нарушить. Она постоянно приносила все свои переживания и печали Господу, а холодность и сухость окружающих, казалось, еще ближе приближали ее к Небесному Отцу. Элси ясно сознавала, что до тех пор, пока он любит ее, она не может быть несчастной, пусть даже весь мир возненавидит ее. Чем ночь темнее, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Так, казалось, происходило и с маленькой Элси. ее переживания производили только очищающее действие и делали еще более обаятельным ее милый характер. Я все много говорила и еще больше думала о своем неизвестном отце. Она томилась и мечтала, чтобы он скорее возвратился домой. Это была ее постоянная мечта, с которой она не расставалась ни днем, ни ночью, чтобы он приехал, прижал ее к своей груди и прошептал: «Мой дорогой ребенок, моя драгоценная маленькая Элси!» Да, именно такие слова она часто слышала и сливались на Энну. Ей так хотелось, чтобы они адресованы были ей. Но месяц за месяцем проходил, и год за годом, а приезд все откладывался и откладывался, пока маленькое сердечко истомилось от неисполняющейся надежды и иногда больно сжималось от безнадежного ожидания. Но вернемся к настоящему. «Элси», — сказала Аделейд, когда мисс Алишин с девочкой вошли в столовую к завтраку. Это был следующий день после инцидента в классе. «Ярмарка еще не закончилась, и мы вместе с мисс Алишин хотим поехать туда сегодня после обеда. Если у тебя в школе все в порядке, то ты можешь поехать с нами». «Ох, спасибо большое, дорогая тетя Аделейд!» — воскликнула девочка, в восторге сжимая руки. «Какая вы добрая! Да, я буду так рада!» Мисс Дэй нахмурилась, словно желая высказать ей за шумное выражение восторга, но, взглянув на Аделейд, не решилась и промолчала. Но Элси внезапно притихла, потому что в этот момент в столовую вошла миссис Динсмор. В ее присутствии Элси редко решалась произнести слово, и всякий раз на это она слышала возмущенное: «Детей должны видеть, но не слышать!» Хотя ее собственным детям позволялось болтать сколько угодно. Мисс Дэй выглядела сердитой. У миссис Динсмор не было настроения, и она не разговаривала, ссылаясь на головную боль. А мистер Динсмор занялся просмотром утренней газеты. И так завтрак прошел в молчаливой тишине. Элси обрадовалась, когда он кончился, и поспешила в класс. Она начала заниматься, не дожидаясь времени начала занятий. В классе Элси была одна и полностью погрузилась в решение примеров, как вдруг открывшаяся дверь привлекла ее внимание, и она подняла голову. К ее великому разочарованию вошел Артур. Однако он не начал свои обычные шалости, которых она опасалась, но уселся на свое место и уныло положил голову на руки. Элси не могла понять, что огорчило его. Его поведение было очень необычным. Она то и дело бросала на него вопросительный взгляд и, наконец, спросила: — «Что случилось, Артур?» — «Ничего особенного», — неприветливо ответил он, поворачиваясь к ней спиной. Элси больше ничего не сказала и опять увлеклась своей работой. Она так старалась, что мисс Дэй, несмотря на всю свою придирчивость, не смогла найти ни одной оплошности. Задание ее было выполнено к назначенному времени, и она с наслаждением отправилась вместе со своей тетей и мисс Ализен на ярмарку. Вернулись они рано, и, обнаружив, что у нее есть еще в запасе целый час до полдника, Элси решила закончить рисование, которое оставила в классе в столе. Доставая листок и карандаш, она услышала разговор, доносившийся с веранды. Это были Артур и Лора. Но Элси не обращала на них внимания до тех пор, пока не услышала своего имени. «Элси — единственный человек, — говорила Лора, — кто может и, возможно, захочет тебе помочь, потому что у нее достаточно денег, и она добрая и щедрая. Но если бы я была на твоем месте, то постеснялась бы просить у нее после того, как ты с ней поступил». — «Да, если бы я не дразнил ее вчера, — уныло ответил Артур. — Но мне это так нравится, что я иногда не могу удержаться, не трогать ее». — «Смотри, я не знаю, что я бы не просила об услуге человека, с которым так обращалась, — сказала Лора, покидая веранду. Элси сидела тихонько и продолжала свои занятия, размышляя над тем, что же такое Артуру нужно, и подумала, что она была бы очень рада возможности воздать ему добром за зло. Она не намеревалась искать его дружбы, но, услышав его глубокий вздох, вдруг встала и вышла на веранду. Артур стоял, прислонившись к перилам, уныло опустив голову и смотря вниз. Элси подошла к нему и тихонько положила руку ему на плечо, сказала своим приятным, тихим голосом: — Что тебя так расстроило, Артур? Может быть, я смогу тебе помочь? Я бы с радостью это сделала, если это в моих возможностях. — Нет, то есть, да, — нерешительно пробормотал он. — Я не решался просить тебя после... — Ох, ничего! — быстро прервала его Элси. — Я уже не переживаю об этом. Сегодня я ездила, и это было даже еще лучше, потому что я была с тетей Эделейд и с мисс Ализен. Скажи же, что ты хочешь? На такой оборот Артур не рассчитывал и, ободрившись, ответил: «Вчера, когда я был в городе, я видел красивый маленький кораблик. Он стоит всего $5. Мне так захотелось купить его. Но мои деньги все кончились, а папа не даст мне больше ни одного цента до следующего месяца. Но к тому времени кораблика уже не будет. Он просто прекрасный, и кто-нибудь обязательно купит его». — А мама не захочет тебе купить его? — спросила Элси. — Нет, она сказала, что у нее тоже не осталось сбережений, потому что уже почти конец месяца, и все потратили свои деньги, кроме Луизы, но она сказала, что ни за что не займет денег такому транжору, как я. Элси вытащила кошелек и, казалось, намеревалась положить деньги ему в руку, но внезапно передумала, постояла одно мгновение в нерешительности и, положив их опять в кошелек, сказала с улыбкой: — Я не знаю, Артур, $5 — это очень много для маленькой девочки, как я, чтобы отдать их сразу. Я должна немножко об этом подумать. — Я не прошу тебя дать мне, — ответил он недовольно. — Я отдам обратно через 2 недели. — Ну, я подумаю до завтрашнего утра, — сказала она, уходя. А Артур послал ей вслед презрительный взгляд, процедив сквозь зубы: «Жадина!» Элси побежала на кухню, по пути спрашивая всех встречающихся ей слуг: «Где Помпей?» Последней, кого она спросила, была Фиби, которая была поваром, но ответ получила от самого Помпея. «Вот он, Помп, Элси! Что маленькая мисс хочет от меня?» «Помпей, ты сегодня не поедешь в город?» «Да, мисс Элси. Я должен выполнить некоторые задания для семьи и собирался выехать 10 минут. А маленькая мисс что-нибудь тоже хочется?» Элси махнула ему, чтобы он подошел поближе, и, вложив свой кошелек ему в руку, она шепотом рассказала ему желание Артура и попросила его купить заветную игрушку. Потом он должен отдать ее ей, и, если возможно, чтобы никто об этом не узнал. «Оставь себе $0, Помпей. Это будет тебе плата за лишние хлопоты», — добавила она в заключение. «Спасибо, маленькая мисс», — ответил он с довольной добродушной улыбкой. «Это очень хорошая плата, и Помп постарается выполнить все дело, как полагается». В это время зазвенел звонок к чаю, и Элси бросилась наверх, чтобы поспеть вовремя. Она посмотрела на Артура, сидящего за столом напротив нее, и улыбнулась. Но он отвернул в сторону глаза и нахмурился. С легким вздохом Элси тоже отвернулась и во все время полдника больше в его сторону не смотрела. Помпей ловко справился со своим заданием, и когда Элси вернулась в свою комнату после вечернего чтения с мисс Розой, тетушка Хлоя показала ей маленький кораблик, стоящий на каминной полке. — Ой, какой хорошенький! — воскликнула Элси, хлопая в ладоши, и закружилась в восторге по комнате. — Как Артур будет рад! Я теперь няня Няня, не могла бы ты отнести его в классную комнату и поставить его на Артура в стол, чтобы никто не видел? — Старая Хлоя постарается, милая, — ответила она, беря кораблик в руки. — Ой, подожди немножко! — остановила ее Элси, и, схватив маленькую открыточку, она написала: — Подарок для Артура от его племянницы Элси. Затем положила ее на палубу маленького судна. — Вот, няня, я думаю, что так пойдет. Только вначале выгляни, пожалуйста, чтобы никого в коридоре не было. — Коридор свободный, милая, — ответила тетушка Хвоя после тщательного обзора. — В это время все дети уж в постели. Взяв свечку в одну руку и кораблик в другую, няня отправилась в классную комнату. Скоро она вернулась с довольной улыбкой на своем черном лице. — Все в порядке, дорогая. Я поставила его на стол мистера Артура, и никто меня не видел. Элси укладывалась в этот вечер очень счастливой при мысли о том удовольствии, которое будет испытывать Артур, когда увидит свой подарок. На следующее утро она торопливо вошла в столовую, в то время как Роза приостановилась, разговаривая с Аделейд. Артур убежал через боковую дверь из сада и, обняв Элси, задыхаясь, прошептал: — Спасибо, Элси! Ты просто замечательная! Как он красиво плавает! Я уже был на пруду и пробовал пускать его! Но это не должен быть подарок! Позволь мне возвратить тебе деньги, когда я получу! — Ох, нет, Артур! Тогда это все испортит! — быстро ответила она. — Я с удовольствием это сделала. И ты знаешь, мне выдают на расходы в большинстве случаев больше, чем я могу потратить. — Я бы с удовольствием посмотрел, когда бы у меня была эта проблема! — смеясь, ответил он. А потом, понизив голос, робко сказал: — Элси, я очень сожалею, что приставал к тебе. Я не буду больше. Элси ответила ему благодарным взглядом, тихонько обошла его и села на свое место за столом. Артур сдержал свое слово и несколько недель удерживался от того, чтобы задевать Элси. Будучи свободной от ежедневных терзаний, она ежедневно аккуратно выполняла свои задания. И несмотря на то, что ее гувернантка часто была несправедливой по отношению к ней, и почти не было дня, чтобы ее не принуждали отказаться от своих желаний или удовольствий, эта зима для нее была необыкновенно приятной. Часто ей приходилось терпеть даже неудобства, только лишь бы угодить Вальтеру или Энни, а иногда даже и старшим членам семьи. Любовь Розы Ализен к ней и необыкновенная ее доброта освещали теплыми лучами путь Элси. Она научилась с готовностью уступать другим, а когда возмущенная или опечаленная от недоброго обращения проводила несколько минут со своей драгоценной Библией, то ее любящий Спаситель восстанавливал ее опять. Из этого общения она выходила такой счастливой, словно никогда не переживала и не испытывала никакого раздражения. Элси была загадкой для всей семьи. Дедушка иногда наблюдал за ней, как она без тени неудобства уступала Энни свои желания и, качая головой, говорил: — Нет, она не Динсмор, а то бы она знала, как отстаивать свои права. Терпеть не могу таких робких людей. Это не Хорас, а дитё. Его никогда не было легко убедить в чем-либо или заставить подчиниться. Он был твердым парнем. — Какой был странный ребенок! — однажды заметила Аделейд своей подруге. — Я часто удивляюсь, как кротко она подчиняется всем нам. У нее на самом деле чудесный характер. Я ей просто завидую. Для меня всегда было трудно не настаивать на своем. — Я думаю, что для нее это было не было легко с самого начала, — ответила Роза. — Я считаю, что это результат работы благодати в ее сердце. Это дар кроткого и смиренного духа, который только сам Бог может подарить. — Тогда я бы тоже хотела его иметь, — вздыхая, ответила Аделейд. — Тебе только необходимо обратиться к истинному источнику, чтобы получить его, милая Аделейд. — нежно ответила ее подруга. «И все же, — продолжала Аделаид, — иногда я думаю, как папа говорит, что это низко и малодушно постоянно уступать все другим». «Конечно, это было бы малодушием и совершенно неразумно уступать своим принципам, — возразила Роза. Но уступить в своих желаниях другим — это благородно». «Да, ты, пожалуй, права», — задумчиво проговорила Аделаид. «Теперь я припоминаю, что насколько она готова уступить своим желаниям другим, в обыкновенных случаях я никогда не видела, чтобы она пожертвовала своими принципами. Несколько раз она ужасно рассердила маму, отказавшись в воскресный день побегать и поиграть с Энной. Ни разу она не обманула папу, когда он спрашивал о каких-нибудь Артуровых проделках, хотя часто принимала на себя его последующую месть. Она бы могла всего этого избежать, если бы не говорила. Элси на самом деле очень отличается от нас всех, и если эта набожность делает ее такой, то я думаю, что набожность — это замечательная вещь. Каждое утро Элси проводила в классе. После обеда она гуляла или каталась верхом, иногда вместе со своими тетями и дядями, а иногда одна. Когда она бывала одна, то мальчик-негритенок обычно сопровождал ее, держась на некотором расстоянии, чтобы в случае чего помочь или защитить. По вечерам почти всегда в гостиной собирались гости, и она находила больше удовольствия проводить время в своей комнате, сидя напротив ярко горящего камина. Ее больше устраивала компания ее старенькой няни, чем пребывание там или времяпрепровождение с младшими в детской. Если у Элси не было домашнего задания, она обычно читала вслух тетушке Хлои, в то время как та вязала, сидя тут же у камина. А Библия была книгой, которую обе они предпочитали всем другим. Когда же она уставала от чтения, то часто брала стульчик и, подсев вплотную к тетушке Хлои, ложила ей на колени свою головку и просила: «А теперь, няня, расскажи мне все про мою маму». И тогда в сотый раз старушка пересказывала историю о жизни и смерти ее милой молоденькой мисс, как она ее обычно называла. Она рассказывала о ее красоте, о доброте, о печали и страданиях последнего года ее короткой жизни. Это была история, которая никогда не теряла для Элси своей привлекательности. История, которую одна никогда не уставала повторять, а другая слушать. Элси обычно сидела и слушала, держа в руках маленький портретик матери, смотря на него глазами полными слез, затем прижимала его к своим губам и шептала: «Моя родная, милая мамочка, бедненькая, дорогая мамочка!» Когда же тетушка Хлоя кончала повествование этой истории, она обычно говорила: «А теперь, няня, расскажи мне все про папу!» Но на этот вопрос у няни было очень мало информации. Она знала его только как веселого, красивого, молодого незнакомца, которого она только иногда видела в течение нескольких месяцев. Да, это он украл счастье из жизни ее любимой молодой госпожи и оставил ее умирать одну. Однако, разговаривая с его ребенком, она никогда не обвиняла его, потому что молодая жена говорила ей, что он покинул ее не по собственному желанию. И хотя тетушка Хлоя и не могла освободиться от мысли, что немалая вина лежит на нем, она ни одним намеком не показывала этого Элси. Тетушка Хлоя была разумной женщиной и знала, что посеять неприязнь в маленьком сердце к единственному оставшемуся родителю принесет не что иное, как еще больше несчастья. Иногда Элси спрашивала очень серьезно: «Няня, ты думаешь, папа любит Иисуса?» И тетушка Хлоя отвечала с сомнением, покачивая головой: «Я не знаю, милая, но старенькая Хлоя молится о нем каждый день». «И я тоже. — обычно отвечала Элси. — Дорогой, миленький папа, как бы я хотела, чтобы он приехал домой! Так промчалась зима. Наступила весна, и мисс Ализен должна была возвращаться домой. Был последний мартовский день, а отъезд ее был назначен на 2 апреля. Несколько недель Элси все свободное время была занята работой. Она вязала кошелек для Розы, желая подарить ей на память то, что сделала своими руками, предвкушая, что это будет очень приятно ее другу, гораздо дороже, чем любой дорогой подарок. Она только что вернулась после своей послеобеденной прогулки и, взяв свою работу, села, чтобы закончить ее. Элси была в своей комнате, и единственным ее компаньоном была тетушка Хлоя, которая, как и обычно, сидела рядом с ней со своим вязанием. Некоторое время Элси молча трудилась. Затем, неожиданно поднимая вверх кошелек, она воскликнула. — Смотри, няня, все готово! Только кисточку осталось приделать! Разве не красиво? Мисс Ализен это очень понравится! Работа на самом деле была очень красивая. Живо вырисовывался ровненький узор малиновых и золотых ниток. Тетушка Хлоя посмотрела на нее восхищенным, одобрительным взглядом и сказала. — Я думаю, что понравится, милая. Я считаю, что это очень красиво. В этот момент открылась дверь, и вошла Энна. Элси торопливо пыталась спрятать кошелек, засовывая его в свой карман, но было слишком поздно. Энна уже успела увидеть. Бросившись к Элси, она закричала. — Элси, да, это мне! — Нет, Энна, — мягко возразила Элси, — я не могу отдать это тебе, потому что это для мисс Розы. — Все равно это будет мое! — требовательно крикнула девочка. — Если ты мне сейчас же не отдашь, я пойду и скажу маме! — Я позволю тебе немножко подержать, чтобы ты посмотрела, если ты будешь осторожная и не испачкаешь, Энна. Тем же ласковым тоном предложила Элси. — И если хочешь, то я куплю еще шелку и бисера и сделаю тебе точно такой же. Но я не могу тебе отдать этот, потому что у меня не остается времени сделать другой для мисс Розы. — Нет, я хочу именно этот, и он будет мой навсегда! — провозгласила Энна, пытаясь вырвать кошелек из Элсиных рук. Но Элси держала его так, что та не могла достать. После нескольких бесполезных попыток отобрать кошелек, Энна вышла из комнаты с громкими воплями и со слезами. Тетушка Хлоя заперла дверь, причитая. — Как жаль, милая, что мы забыли это сделать до того, как мисс Энна пришла. Я боюсь, что она приведет госпожу, чтобы заставить тебя отдать ей. Элси опять принялась за свою работу, но лицо ее было бледным, руки дрожали от волнения, а глаза наполнились слезами. Страхи тетушки Хлои были не напрасными, потому что через несколько минут по коридору послышались торопливые шаги. Кто-то грубо дернул за ручку двери, и когда она не открылась, послышался раздраженный голос миссис Динсмор. «Немедленно открой дверь!» Тетушка Хлоя встревоженно посмотрела на свою маленькую госпожу. «Нужно открыть!» — тихо сказала Элси, со слезами пряча кошелек опять в свой карман и вознося к Богу молитву о неспослании терпения и кротости, отлично зная, что необходимо будет то и другое. Вошла мисс Динсмор, ведя за руку всхлипывающую Энну. Лицо ее пылало от гнева, и, обращаясь к Элси с еле сдерживаемой злобой, она спросила. — Что все это значит, негодная дерзкая девчонка? Почему ты всегда издеваешься над этим бедным ребенком? Где этот ничтожный пустяк, из-за которого вся эта сумятица? Немедленно покажи мне! Элси вытащила из кармана кошелек, отвечая дрожащим от слез голосом. — Это кошелек, который я сделала для мисс Розы, мэм. И я предложила точно такой же сделать для Энны. Но я не могу ей дать именно этот, потому что у меня не остается времени сделать другой до отъезда мисс Розы. — Конечно же, ты не можешь ей его дать. Ты имеешь в виду, что ты не хочешь. Но я сказала, что ты отдашь, и я посмотрю, кто будет госпожой в моем собственном доме. немедленно отдай это ребенку. Я не допущу, чтобы она выплакала себе все глаза только из-за того, чтобы ты тешилась своими прихотями. В городе полно всего, и ты можешь взять еще даже и красивее. А если ты намерена сделать ей подарок, то я куплю тебе завтра же другой. Но это уже не будет моей работой, а это моя, — возразила Элси, все еще удерживая кошелек у себя в руках, не желая расставаться. «Ерунда какая! Какое это имеет значение для мисс Розы?» — презрительно произнесла мисс Динсмор, выдергивая кошелек из рук Элси. Она протянула его Энни со словами. «Вот, моя крошка, это тебе! Элси капризная, злая, жадная девчонка, но она не будет брать верх над тобой, пока твоя мама рядом!» Энна бросила на Элси триумфальный взгляд и выскочила со своим призом, сопровождаемая матерью. Элси спрятала свое заплаканное личико у няни на коленях и горько плакала. Тетушке Хлое пришлось приложить немало усилий, чтобы сдержать свою злость и негодование на такое несправедливое и жестокое обращение с ее любимицей. Несколько минут она позволила ей плакать и всхлипывать, не произнося ни слова, только лаская ее нежным поглаживанием. Няня не доверяла своему голосу, чтобы не выразить в словах свое раздражение. Но, наконец, когда ее чувства несколько успокоились, она проговорила утешительно. — Не обращай внимания, моя милая. Поезжай в город и купи самый красивый кошелек, который ты сможешь найти, и подари его мисс Розе. Но Элси печально покачала головой. «Я хотела, чтобы это была моя собственная работа!» Она всхлипнула. «А теперь совсем не осталось времени!» «Ох, я знаю, что можно сделать, мой птенчик!» Внезапно воскликнула тетушка Хлоя. «У тебя же есть кошелек, который ты вязала для твоего папы! Они все равно не пошлют его ему! Ты можешь его закончить для мисс Розы, а для папы связать другой, пока он еще не вернулся!» Элси подняла голову со взглядом благодарности и облегчения. Но вдруг лицо ее снова опечалилось. — Но он еще не закончен, а у меня нет больше бисера, а мисс Роза послезавтра уже уезжает. — Это ничего, милая, — ответила тетушка Хлоя, вскакивая. — Пом как раз собирался в это время поехать в город, и мы попросим его купить тебе бисер. Тогда ты свободно сможешь закончить к завтрашнему вечеру. Леди все равно не уедет до послезавтра, поэтому все получается очень даже хорошо. Рано я ищу Иисуса, больше вижу с каждым днем. Навсегда хочу пойти я вслед за ним его путем. Продолжение слушайте на кассете номер 2. Бога, ведь Он нас возлюбил. О, мама, спой со мной про Иисуса, Он кровь.